Глава пятая. Феодорис подступилась к магистру, торопливо перекусившая Кастина. «Проясни мне, как могло случиться, что центральная скала рухнула, а руины храма и остатки крыши еще держатся? И как проберется сюда тот отряд, который идет поверху?» «Ну, всего я пока не могу сказать точно», — горько усмехнулся маг. «Но кое-что проясню. Весь этот холм, под которым находится источник, изначально был единой скалой. И когда маги начали вырубать спиральный спуск вниз, то очень тщательно все продумали и просчитали. И первым делом позаботились о том, чтобы не рухнула огибающая центральную колонну лестница. Поэтому каждый виток ступени постепенно расходился шире, и, соответственно, становилось шире основание гигантской колонны, в которой проходила тогда трещина источника. Верхний виток ступени так узок, что умещается в пределах центрального зала, под которым расположен. А обломки крыши лежат на арках и колоннах. Потому никак не смогут сюда провалиться, хотя шаман наверняка именно к этому и стремился. Тоннель из южина, по которому мы попали на лестницу, расположен примерно посредине этого гигантского конуса. Потому и кажется от выхода, будто сверху сюда может рухнуть вся вершина холма. Но это невозможно. Ну, а второй отряд пройдет через один из тайных боковых входов. Я выдал им от него ключ. Именно через эти проходы ушли когда-то из Антаили последние защитники, спасаясь от орды свирепых фантомов. А теперь пора двигаться дальше. Судя по тому, что пока нам больше не попалось никаких фантомов или монстров, они или подохли, или стерегут первый отряд. Поэтому я принял решение попытаться зажечь один фонарь. Но не прямо над нами, а над руинами, а мы посмотрим, кто прибежит на свет. Говорить о тайной надежде на то, что этот свет смогут заметить выжившие разведчики, магистр не стал, не желая спугнуть своенравную удачу. Как и понапрасну дать надежду собратьям и без того воспрянувшим за последние часы духом. Подвешивать фонарь над центром руин отправили очередного фантома. И уже через несколько секунд в темноте вспыхнул яркий огонек, быстро распухавший в светящийся туманный шар. Он висел в шагах в 20 от отряда спасателей и в 5 выше ступеней, на которых они стояли. Но никто не любовался на его сияние. Всем хотелось скорее рассмотреть пропасть, выкопанную за 200 лет неугомонным шаманом и завалившие ее обломки. Спасатели растянулись вереницей у края лестницы, осторожно заглядывали вниз и торопливо шарили взглядами по безобразным кучам камней и осколков. Светлое пятно на огромной, почти плоско лежащей чуть в стороне от них плите одновременно заметило несколько пар глаз. А еще через минуту в него всматривался уже весь отряд. «Это какая-то серебряная посудина из южина», — тихо произнес Трофимус, едва ли не первые за все время похода слова. «Похоже на кувшин». «И никто, кроме них, там его оставить не мог», — твердо поддержал его Ольсон. «Феодор, где твой скалолаз? Сможет он туда добраться?» «Нам мало, чтобы добрался он один», — хмуро проворчал Феодорис, доставая из сумы очередную склянку с фантомом. «Но он пойдет первым». «Готовься, Этан. После фантома идешь ты и поставь всю защиту». Этот фантом утащил на плиту конец довольно тонкой бечевки и бросил ее посредине вместе с привязанным к ней маленьким алхимическим пузырьком. Второй конец бичевы Этан ловко прикрутил к огромному обломку и застыл в ожидании. Княжичам, следившим за этой подготовкой с замиранием сердца, сначала казалось, будто не происходит ровным счетом ничего. Но вскоре они заметили, как по бечевке, все разрастаясь и утолщаясь, ползет в сторону лестницы странный росток, очень похожий на побег гигантского плюща. Он обвивался вокруг веревки, разбрасывал в стороны гибкие веточки и тут же заворачивал их кверху в поиске опоры. На нем не было ни листьев, ни почек, только шершавый стволик и эти короткие ветки. «Скальная повелика», — изумленно ахнула вдруг Костина. «Но слишком огромная». «В этот росток вложено магии больше, чем в 3 амулета», — затаенной гордостью проворчал Феодорис. «Только минутку подсохнет и станет твердой, словно выточенной из железного дерева». Однако Итан не стал ждать, пока подсохнет плетеный, как редкая корзина, мостик. Едва верхний побег, дотянувшись до обломка скалы, рядом с которой стоял Феодорис, несколько раз обернулся вокруг камня, закрепляясь, маг с легкостью птички вскочил на этот побег, перепрыгнул с него на плетеную дорожку и побежал по ней вниз с беззаботностью шалуна. И все спасатели, и маги, и воины, пристально следившие за его изящной походкой, точно знали, чтобы научиться так ходить над пропастью, нужно или родиться в немногочисленном клане горных росомах, или много лет бродить по Этруссии с комедиантами и скоморохами, развлекая в праздники подобными фокусами зевак и детей. «Это серебряный кувшин, и тут что-то лежит», склонившись над посудиной, негромко произнес чародей, поднял взгляд и медленно выпрямился, не сводя взгляда с чего-то, находящегося под лестницей, на которой стоял отряд. «Светлые духи!» Одновременно он одной рукой нашарил на груди медальон, а другую поднял, стряхнув просторный рукав, и оказалось, что к ней пристегнут игломет. «Быстро туда!» Еще не успела отзвучать команда, а добровольцы уже спускались вниз. Разумеется, никто из них не рискнул пробежать по наклонному мостику, подобно Этану. И тем не менее, первый из магов уже через минуту стоял рядом с ним. А еще через несколько минут там были и остальные. И все смотрели в ту же сторону, держа наготове оружие и амулеты. «Что там такое? Скажет кто-нибудь или нет?» В голосе Феодориса прорвалось грозное рычание. «Ловушка. Незнакомая. И рядом с ней несколько огромных крыс, определенно дохлых». Коротко и хладнокровно ответил Этан. «А ловушка живая?» «А вот это ты скажи, живая или нет?» Едко ответил племяннику, неизвестно когда успевший перебраться туда Ольсон. «Если это огромное, как 5 твоих хлопов, куча щупалец и светится зеленым». «Темные силы, не задевайте ее, я сам иду», — бросился к плетеному мостику верховный магистр. «Налис и Бедвар со мной, остальные отступите подальше». 2 магистра, прибывшие с Феодорисом на барке, немедленно спустились на плиту следом за ним. Остальным путь решительно преградил побледневший Трофимус. «Не волнуйся», — мягко улыбнулась ему Костина. «Мы не пойдем, пока не разрешат». «Наденьте очки», — услышали стоявшие на лестнице тихий приказ Феодориса, а затем плиту со стоящими на ней людьми осветила яркая вспышка. Следом раздался треск, пожираемый магическим огнем ловушки, и появился отвратительный запах гари. «Она была почти выдохшаяся», — облегченно сообщил голос верховного мага через несколько томительных минут. «Бедвар, бросай быстрее туда твою пену, иначе на эту вонь сбегутся оставшиеся твари». «А к вам спускаться уже можно?» — интересовал всех один вопрос. «Только осторожно и не гурьбой. Трофимус, следи, чтобы на мостике не было разом больше 3 человек». Ворчливо приказал Феодорис и принял у Этана кувшин. «А тут что такое? Ох, пресветлые духи! И где же они это взяли?» «Лучше скажи, почему оставили здесь?» С неожиданной тоской выдохнул Ольсен, хмуро рассматривая драгоценности и какие-то свитки, перепутанным клубком, небрежно, словно на бегу, засунутые в кувшин. «Может, считали, что так оно лучше сохранится?» — неуверенно произнес кто-то из магов, пряча глаза. «Или не могли унести», — увереннее сказал Бедвар. «Допустим, уносили раненых и оставили самое на тот момент бесполезное». «Я понесу это», — просто заявил Ранс, сбрасывая с плеч свой мешок, и магистр нехотя отдал ему кувшин. Хотя в некоторых вещицах чувствовалась магия, а свитки пожелтели от старости и так и манили заглянуть в них хоть краешком глаза, Сейчас важнее всего было найти разведчиков, умудрившихся дойти почти до источника. «Они спустились вот тут», — заявил внимательно рассматривающий край плиты Ольсен. «И раз торопились уйти в противоположную от ловушки сторону, значит, знали, что она еще жива». «Да», — коротко подтвердил Этан. «Они пошли туда». И первым соскользнул с плиты. «Терсия, иди, я тебя сниму». Позвал Ольсен, но Ранс, уже спустившийся вниз, его опередил. «Мы бабушку и сами снимем. Давай я лучше тебе помогу». «Я согласна на матушку», — задумчиво сообщила Кастина, когда сильные руки великана бережно поставили ее на камень. «Так меня зовет Эвеста. Ну, или на тетушку». «Я буду звать матушкой», — твердо сообщил Доренс, проходя мимо Терсии, и отобрал у нее походную сумку. «Давай я понесу. Тут ступенек никто не наделал». «Потому первым пойдет Этан, а за ним Налис», — беспрекословно заявил верховный магистр. «Я дам ему свой жезл». Гибкий Этан немедленно скользнул вперед, внимательно рассматривая каждый камушек. А Налис двинулся за ним в узких местах, расширяя проходы и вырезая, где нужно, ступеньки. «Почему-то они пошли назад», — оглядываясь на лестницу, с сомнением проворчал Ольсен через полчаса. «Феодорис, ты что-нибудь понимаешь?» «Они кого-то несли на спинах», — хмуро заявил вдруг Этан. «И ни одного, по меньшей мере троих. В узких местах на камнях остались царапины от сапог. Носки у всех подбиты металлом». «Пресветлые духи!» Тихонько охнула Бенра. «Только не это». «Тогда я, кажется, догадываюсь, куда они шли», — помрачнел Феодорис. «Пропусти меня вперед, Ольсен. Поторопись, Тан, и внимательно смотри по сторонам. Если увидишь монстров, сразу отступай. Услышите мой сигнал, опускайте очки. У меня в амулете еще 3 порции смертельного огня». После этих слов отряд продвигался дальше в полной тишине. Стихли даже осторожные шепотки. Пропустить сигнал Феодориса и остаться потом на несколько часов почти слепым не желал никто. Некоторые маги надели очки загодя. Фонарь оставался все дальше, и тени от камней пугали почти полным мраком. Надел очки и Ольсен, шедший по пятам за тройкой чародеев и не желавший никому уступать свое место. Да и с какой стати? В конце концов, он тоже вооружен иглометом и имеет в запасе несколько очень действенных зелий собственного изготовления, усиленных весей. «Монстр!» Расслышав тихий шепот метнувшегося в сторону Этана, мельник насторожился. Шагнул ближе, заглядывая вперед через голову более низкого Феодориса. И тут же обмер от изумления и жарко вспыхнувшей надежды. «Нет!» Резко ударила по плечу выхватившего амулет магистра тяжелая рука его дядюшки. «Не смей, это Бор». «Как Бор?» Неверяще вглядывался Феодорис в плавающего возле стены бледно-фиолетового фантома с соколиными крыльями и 4 когтистыми лапами, которых он таскал из мусоленный кусок окровавленного мяса. «А ты не ошибся? Взгляни, кто там внизу». Ольсен перевел взгляд ниже и нахмурился. Возле огромной кучи обломков по полу обвалившимся ступеням неспешно брела гигантская крыса, точно такая, каких они расстреляли в первом зале прохода на Южин. А фантом, так похожий на Бора, летал перед ней с куском мяса, то ли пытаясь накормить монстра, то ли увести. «Это Бор», — уверенно подтвердила Кастина, проскользнув к мужу мимо магов. И он явно выполняет чей-то приказ. Присмотритесь. Крыса бродит тут вовсе не по собственному желанию. «Интересно, чего он от нее добивается?» Тотчас поддержал жену Ольсен. «И зачем здесь теперь крыса, раз пришли мы?» «Ты все верно рассудил», — усмехнулась травница и, не дожидаясь решения магистра, громко позвала. «Бор, иди ко мне». Фантом бросил мясо, помедлил секунду, заставив затаить дыхание весь отряд, затем неторопливо приблизился к Кастине и завис перед ней, словно ожидая вопроса. Крыса, явно обрадовавшись избавлению от назойливого спутника, развернулась и, не обращая внимания на магов, помчалась к тому месту, где недавно сгорела ловушка. Видимо, запах горелого монстра привлекал ее больше. Убивать ее чародеи не стали. Просто швырнули магическую метку и проводили короткими взглядами. Никуда она от них теперь не денется. И вновь сосредоточили внимание на создании целительницы, сразу заметив в нем подозрительную неправильность. Бор не светился насквозь сиреневым светом, да и двигался чересчур медленно и тяжело для фантома. Никто из магистров и опытных чародеев даже не сомневался, в чем причина такого поведения Бора. В центре создания темнело нечто довольно крупное, однако рассмотреть пристальнее, что это за вещица, никак не удавалось. «Отдай мне это!» Посомневавшись всего несколько мгновений, приказала травница фантому. И маги тотчас подвинулись к ней почти вплотную, выхватывая амулеты и оружие. «Кася!» Сквозь зубы процедил Ольсен, становясь рядом с ней и готовясь немедленно оттолкнуть жену, если фантом извергнет что-то опасное. А Бор подвинулся еще ближе, почти вплотную, сунул внутрь себя две лапы, вытащил какой-то бесформенный сверток и осторожно положил его в руки женщины. Зазвенели, рассыпаясь по камням, драгоценные украшения и амулеты. Зашуршали, опадая палыми листьями свитки. Не обращая внимания на рассыпавшиеся ценности, маги немедленно вцепились с разных сторон в грубоватую тряпицу, пытаясь отобрать у травницы этот кулек, пока не произошло несчастье. Однако внезапно ощутившая ладонями упругое тепло Костина, замирая от невероятной догадки, прижала сверток к себе так крепко, что попытка отнять неожиданный дар не удалась никому из чародеев. Зато в этой возне они умудрились сдернуть край тряпки и дружно застыли в глубоком изумлении. Из кулька выглядывала темноволосая головка спящего ребенка месяцев трех от роду. Маги молчали не менее нескольких секунд. И за это время Костина успела рассмотреть личико ребенка и твердо увериться, что держит в руках смеску. Разумеется, в его жилах текла кровь степняков. Это было видно с первого взгляда. Но также неопровержимо проступали черты, присущие только этросам. Пряменький, а не приплюснутый носик, светлая кожа и чуть вьющиеся на висках шелковые волосенки. Какого цвета у дитяти глазки, Кася пока не знала, и очень надеялась, что в ближайший час оно не проснется. Глубокомысленно протянул Феодорис, подойдя к травнице вплотную. «Терсия, дай его мне. Нужно развернуть. Проверить, шаман вполне мог ловушку и в пеленку запрятать». И тотчас едва заметно отшатнулся, опаленный яростным взглядом женщины. «Не тронь ее», — помрачнев, как несущая град туча, предупредил Ольсен и мягче добавил. «Ну где тут дитё разворачивать, сам посуди. Проверяй так». Несколько минут пасмурные маги под настороженным взглядом еще более хмурой Костины водили вокруг найденыша амулетами, пока не убедились в полном отсутствии каких-либо ловушек. Заодно они собрали и бережно сложили в мешок ранзы, рассыпанный фантомом клад, тщательно замотав в полотно хрупкие свитки. Кто-то осторожно предположил, что неизвестно откуда взявшийся среди руины монстров ребенок и эти драгоценности как-то связаны. Другой маг более явно намекнул, что ловушкой может быть и сам малыш, и мельник тотчас ядовито сообщил о своем намерении подождать, покуда они найдут способ решить эту загадку, не прикасаясь к дитю. «Не злись, Ольсен», — примирительно вздохнул верховный магистр. «Ты просто слишком мало знаешь о тайных ритуалах шаманов. А нам досталось лечить нескольких счастливчиков, которых мы сумели вырвать из их лап. Но сейчас я хотел рассказать тебе не об этом. В Антаиле имеется несколько секретных помещений на самый крайний случай. Они были очень хорошо спрятаны и защищены многослойной сетью заклинаний. В каждом было все, что необходимо для жизни двух-трех десятков человек и потайной выход на склон холма. Но когда мы пытались не выпустить отсюда шамана, то вынуждены были использовать очень мощное заклинание. Холм в тот раз тряхнуло так же сильно, как 3 дня назад. Вот тогда и обвалились своды проходов, ведущие из этих подземелий. «Ты к чему это клонишь?» Подозрительно насупился мельник и только теперь сообразил, что пока он защищал жену и ее неожиданного питомца, весь отряд уже перебрался к огромной куче камней, возле которых Бор недавно водил крысу. И теперь все они пытались эту гору разобрать. Маги разрушали большие обломки жезлами, воины и младшие чародеи отбрасывали в сторону мелкие камни. «К тому, дед», — хмуро вздохнул магистр, — «что вот за этой кучей находится потайной вход в одно из таких убежищ. И у Фелития был от него ключ, сделанный ради секретности в виде браслета.